Глава 29. Маруся видела, как Тамара Григорьевна делала кофе, как пошла с этой чашкой в кабинет к Вячеславу и провела там почти 30 минут. И почему-то ей сейчас казалось, что говорили они там о ней. Откуда у нее появилась такая уверенность, она, пожалуй, и сама не смогла бы ответить на этот вопрос. Но Тамара вышла из кабинета Вячеслава с грязной чашкой, подмигнула ей, так, чтобы никто не увидел, и ушла в зону кухни. Марусина уверенность от такой загадочности Тамары только лишь усилилась, но она продолжала сидеть на своем рабочем месте и печатать ответ заказчику. То, что Маруся печатала на испанском языке, даже помогало сейчас девушке не думать о возможном разговоре Тамары Григорьевны и Вячеслава. Не хватало еще, чтобы остальные девушки начали шептаться за ее спиной, а они точно начнут, если она сейчас рванет к Тамаре. Да неважно, к Тамаре, на кухню или в туалет, главное, что сорвется со своего рабочего места. Любому будет ясно, что Маруся пойдет выяснять у Тамары, о чем та говорила с Вячеславом. Не только Маруся видела, как Тамара понесла кофе шефу. Это все видели, как и то, сколько времени там провела Тамара Григорьевна. Была бы она молодой женщиной, все бы уже придумали, вплоть до мельчайших подробностей, чем они там вдвоем в кабинете шефа занимались. Даже если бы они там на самом деле работали, слухи все равно поползли бы. Маруся уже поняла, что девушки, работающие здесь, любили посплетничать о своем начальнике. Молодой, красивый, богатый и неженатый. Кто бы, скажите, не сплетничал о личной жизни такого шефа? Только, пожалуй, сама Маруся да Тамара Григорьевна и не сплетничали. Кстати, о Сергее девушки тоже говорили, но это было другое. А Сергея девушки просто передавали друг другу очередные новости. Впрочем, новости эти можно было и в интернете при желании найти. А о Вячеславе ничего. Совсем. Вроде вот он рядом, а ничего не известно о нем. Просто мистер Икс, честное слово. Через 20 минут после того, как Тамара Григорьевна вышла из кабинета, Марусе прилетело сообщение от Вячеслава. «Сегодня забираем твою машину. Скоро уедем с Сергеем, но ты дождись меня. Целую». Маруся, прочитав приписку, начала улыбаться. Настроение резко подскочило вверх. Быстро, улыбаясь своим мыслям, набрала ответное сообщение и продолжила работать. Вячеслав с Сергеем уехали, и в офисе спало напряжение, царившее тут с самого утра. Все, кто здесь работал, боялись Вячеслава, что еще больше подогревало интерес к его личной жизни. Маруся это поняла еще в первый рабочий день здесь. Едва за Вячеславом закрылись двери лифта, в офисе началось движение, разговоры и смех. Складывалось впечатление, что вокруг не взрослые люди, а школьники класса эдак пятый. Учитель за дверь, а дети, забыв про урок и задание учителя, занялись своими делами, в данном случае болтовней, и болтовней о Вячеславе. Дамы, работающие здесь, отличались редкой наблюдательностью, и от их зорких глаз не укрылось хорошее настроение их шефа, растянувшееся на всю эту неделю. И чего людям не жилось своей личной жизнью? Сами ведь замужем уже и детей имеют, и у каждой свои проблемы. Нет, подавай всем подробности из жизни шефа. «Кать, мне ведь сейчас не показалось, да? Наш Славик опять сегодня в приподнятом настроении». «Нет, Ален, тебе не показалось. Я его так долго в таком настроении вообще не помню». «Как думаете, может, у нашего Славика девушка завелась?» «Ой, да хоть бы и завелась. Что ж, он не мужик, что ли? И богатый, и холостой. Хромой, правда? Ну так это ерунда. В остальном-то он у нас жених видный. Наматывай на ус, Маруся». Девушки рассмеялись и покосились на Марусю. Маруся сплетни не любила, а потому в разговоре женщин не участвовала. Никогда. Тут уже ей и Тамара Григорьевна приходила на выручку, отгоняла от нее девушек, круживших вокруг стола Маруси, словно акулы вокруг добычи. «Так, кыш все!» — ругалась Тамара на кумушек. «Не видите, что ли, работает девушка? Ей так непросто, столько всего нового, да еще одной рукой работать, а тут вы еще со своими любопытными носами». Постепенно девушки отстали от Маруси, поняв, что сплетен от нее они не услышат. Хорошо, хоть просто отстали и подлянок по рабочим вопросам не строили. Сегодня же Маруся сама себе не находила места. Было странное чувство, что сегодня должно что-то случиться. Началось все еще утром, не у них дома, точнее, не у Вячеслава дома. Там как раз было все как обычно. Совместное пробуждение, ее побег в душ. Убегала она не потому, что не хотела утренней нежности. Совсем нет. Очень даже хотела. Просто помнила, что Слава утром тяжело пробуждается, в отличие от нее самой. Так зачем же дополнительно злить человека, лишая его возможности подремать в тишине лишние 5-10 минут? О том, что для совушек, кем был Вячеслав, это важно, Маруся знала со слов своего брата Ивана. Он тоже был любитель поспать утром. Так что Маруся целовала совсем еще сонного Вячеслава и уходила в душ. Потом был совместный завтрак и поездка на работу. Маруся уже привыкла к таким их утренним ритуалам. Привыкла так легко и быстро, что это даже пугало ее. Она уже знала, что у Вячеслава 3 раза в неделю по вечерам тренировка в бассейне. Без нее он не мог нормально жить, это он сам сказал Марусе. 2 раза Вячеслав привозил Марусю домой и потом, почти в то время, когда сама Маруся обычно ложилась спать, уезжал на тренировку в бассейн. Сегодня тоже был день его поздней тренировки. «Ты не жди меня, малыш, ложись спать. Ты же знаешь, что я поздно приеду», — говорил он каждый раз, улыбаясь, и добавлял, уже откровенно забавляясь над ней, «клятвенно обещаю больше никого на обочине не подбирать». Правда, сегодня Вячеслав еще добавил, «Я уже нашел того, кого так долго искал. Зачем мне кто-то еще?» От этих слов у Маруси все внутри сжалось в тугой комок. Она прижалась к нему на выходе из дома, а он обнял ее в ответ и поцеловал так яростно, будто прощался, и прошептал, «Ты бы знала, как мне тяжело днем видеть тебя и не иметь возможности вот так обнять». «Знала бы ты, моя девочка, как мне этого не хватает!» «Мне тоже. Ты такой неприступный там и такой красивый, что я не могу смотреть на тебя на работе. Кажется, что присмотрись ко мне кто-нибудь в этот момент, и сразу все поймет про нас с тобой». Маруся уткнулась Вячеславу в грудь и вздохнула. «Обожаю этот твой запах». «А уж как я-то обожаю твой!» Он рассмеялся и уткнулся носом в ее макушку. «Обещаю, что скоро все закончится, даже быстрее, чем ты думаешь». «Слав, поехали уже, а? Еще чуть-чуть, и я за себя не ручаюсь». Маруся еще раз вдохнула его аромат и сама же отошла, разорвав объятия. «Поехали. Иди, садись в машину, не стой на морозе, пока я тут все ставлю на сигнализацию». Странности начались уже в офисе. Сергей, выйдя из лифта вместе с Вячеславом, странно на нее покосился, хотя странно было не совсем тем словом, которое подходило — зло. Да, так будет точнее. Почему? Из-за чего? Субординацию она не нарушала, ошибок тоже не сделала ни одной, даже наоборот, 2 новых клиентов им нашла. Сергея Маруся почему-то боялась, даже Гарик со всеми его татуировками и криминальным прошлым так не пугал и не вызывал желания сбежать, сталкиваясь взглядом. Шефы уехали, женщины в офисе расслабились, и Тамара, подойдя к Марусе, позвала ее на обед. «Там сегодня моя смена должна работать», — Маруся улыбнулась. «Отлично», — Тамара обрадовалась, — «не люблю ту другую смену». Как в другой мир с ними попадаешь, веришь? Они с Тамарой Григорьевной уже сделали заказ и сидели сейчас за своим любимым столиком в углу, и вдруг Тамара улыбнулась и, погладив девушку по руке, произнесла: «Как же я рада за тебя!» Ответить на это Маруся не успела. Телефон разразился трелью звонка. Девушка, не подумав о том, что Тамара тоже увидит имя того, кто звонит, вытащила свой телефон из сумочки и увидела имя Славик. Тамара улыбнулась и сделала вид, что смотрит в окно, а Маруся нажала на «ответить» и неожиданно услышала насмешливый голос Вячеслава и недовольный Сергея. «Хорошо, дружище, давай поговорим. Хоть в чем-то есть преимущество. Хоть в чем-то есть преимущество. Так лучше?» «А до кафе доехать не судьба была», — буркнул Сергей. «Хочешь говорить при свидетелях?» Маруся удивленно посмотрела на свой телефон. Даже Тамара перестала делать вид, что картина за окном ее интересует больше, чем Маруся и ее телефон. «Не клади трубку», — шепнула она девушке. «Поверь, то, что ты сейчас можешь услышать, очень тебя удивит». И вернула руку Маруси, державшую телефон, к ее уху, даже сама придвинулась к телефону с другой стороны. Так, слушающих один телефон, но с разных сторон и не на громкой связи, их и застала официантка, которая принесла их заказ. Тамара приложила палец к губам, показывая девушке, чтобы она ничего не говорила, так кивнула и, поставив тарелки на стол, отошла, а Тамара и Маруся так и остались сидеть голова к голове и слушать телефон Маруси. «Значит, нормально все будет. Доработает до конца этого года и расторгнем с ней договор. Если хочешь, я сам ей объявлю об этом». Голос Сергея звучал отчетливо радостно. «Да, пожалуй, лучше будет, если ты ей объявишь об этом», — соглашается с другом Вячеслав. «Да легко». Сергей только что не потирал сейчас руки. «Ну что, поехали за машиной этой твоей Маруси. Только ты мне объясни, зачем ее к тебе-то во двор отгонять. Как Маруся потом в твое отсутствие с твоего двора будет свой пепелат забирать? Поговори с Илюхой, у него вроде есть гараж». Пусть оставит у себя по старой дружбе, а эта красавица ручку подлечит и сама потом заберет. «Какого черта, Серый? Ты, что ли, телефон мой разблокировал?» Голос Вячеслава звучит удивленно. «Так ты, когда того козла, что тебя подрезал, затормозил, он скатился мне под ноги. Забыл, что ли? Я ж просто поднял его и тебе отдал. А он увидел родное лицо и разблокировался? Серьезно? Вот америкосы, ничего делать не умеют». Разговор оборвался. «А теперь слушай меня и запоминай». Тамара отодвинулась от уха Маруси и потянулась за ножом и вилкой. «Перед тем, как они уехали за твоей машиной, я сама рассказала Вячеславу о том, что Сергей ведет себя неадекватно, и предложила Славе передать дела не его другу-предателю, а тебе. Так что готовься сегодня к тому, что будет у вас с ним серьезный разговор. Ты не подведи уж меня, девочка». «Что?» — Маруся опешила. «А что ты так удивляешься? Слава не такой наивный дурачок, как думает о нем Сергей. Согласна, он не самый простой человек, но с его проблемами со здоровьем кто бы был простым, скажи мне. А то, что он дал Сергею добро, — Тамара изобразила кавычки, — на твое увольнение, так это все полная ерунда. Значит, задумал уже наш Слава что-то такое, чего этому Иуде Сергею знать не надо, уж ты мне поверь. Так что пообещай мне, что горячки пороть не будешь, а выслушаешь его спокойно и без закатывания истерик. Хорошо?» «Да я и не собиралась их закатывать», — Маруся наконец улыбнулась. «Да? Ну и правильно». Тамара улыбнулась в ответ. «Давай уже обедать, а то с этими нашими шпионскими играми уже все остыло». «Тамара Григорьевна, а вы...» — начала Маруся, но не договорила. «Хочешь спросить меня, знаю ли я о том, что вы с Вячеславом вместе?» «Знаю. С самого первого твоего рабочего дня у нас знаю. Видела, как вы вместе приехали, и очень этому рада. Вы с ним идеально друг другу подходите, уж можешь мне поверить, девочка». Тамара тепло улыбнулась. «А сейчас приятного аппетита». «Спасибо». «И вам приятного аппетита!» Маруся смущенно улыбнулась.